Глава «Практики эмоционального очищения». Готовы к новой порции знаний, прежде чем мы перейдем к новым практикам? Поверь, в таком важном вопросе, как эмоциональное очищение, она просто необходима. Как и все в этой книге, я стараюсь доносить простым и живым языком, чтобы было понятно любой женщине, которая только начала свой путь в практиках, и в то же время так, чтобы не дать заскучать читающим мастерам, открывая для них новые грани практик и даря идеи, как еще можно донести их суть до своих учениц. Поэтому не судите меня строго, если где-то я отойду от классических академических знаний. Моя цель сейчас в том, чтобы знания стали понятны, доступны и результативны. У каждого человека есть сознание и подсознание. Но чаще всего мы осознанно пользуемся только первым. С помощью сознания мы перерабатываем информацию, которая к нам приходит. Ругаем себя или хвалим, считаем деньги и просчитываем планы. И снова ругаем себя за то, что планы не удались, а деньги закончились. Сознание — гениальный компьютер, неутомимый работник, бесконечная бетономешалка у нас в голове. Одна мысль моментально сменяет другую, иногда не прекращая вещание даже ночью. Наше сознание думает, что оно все контролирует. Мы думаем, что все контролируем через сознание, но это не так. Сознание — лишь видимая верхушка айсберга. И пока ты не начала знакомство с собой, ты уверена, что больше у тебя ничего и нет. Что же такое подсознание? Это огромная нижняя часть айсберга. И здесь начинается самое интересное. Здесь живут наши чувства, эмоции, инстинкты и опыт всей нашей жизни, начиная с утробы матери. Здесь записано все, что ты часто даже не помнишь. Тело — физическое отражение подсознания. Именно через тело проявляются те картинки, которые подсознание носит в себе. А именно в подсознании мы складируем всю полученную информацию без фильтров и без контроля. Подсознание верит всему, что слышит, как несмышленный малыш. Для него нет разницы между правдой и ложью, и все, что происходит вокруг, оно впитывает как губка, формируя свое представление об этом мире и, главное, о себе. Через интонацию мамы или нахмуренные брови папы, через любовь и уют в семье или случайно пророненные взрослыми фразы, через скандалы и ссоры или через колыбельные перед сном. Естественно, главное наследство знаний о мире мы получаем через наших родителей, то есть смотрим на мир их глазами и верим им безусловно. Точно так же, как они верили своим родителям, а наши дети сегодня искренне верят нам. Мы не будем сейчас говорить, хорошо это или плохо, это тот механизм, который уже просто есть. И в наших силах использовать эти знания для того, чтобы пробудиться и перестать реагировать на автомате. Еще раз. То, что ты видишь генеральной линией своей жизни, зачастую просто кем-то сказанные слова в твоем детстве, и твое неосознанное решение во что бы то ни стало эти слова опровергнуть или подтвердить. Эти знания воспринимаются нами как истина, формируя наши убеждения в жизни, те самые убеждения, на основе которых ты принимаешь все решения в своей жизни и которые очень сложно в себе отследить, так как они впитываются с бесконтрольностью и кажутся тебе единственной возможной реальностью. Те самые убеждения, доверяя которым, тебе кажется, что с тобой точно что-то не так. Например, что все мужчины — козлы, или им нужен только секс, или все они изменяют, или что они слабые и надеяться можно только на себя, или что деньги — это сложно и страшно, деньги честным путем не заработать, не были богаты, не стоит и начинать, деньги портят людей, разрушают жизни. Ну или классика: в нашем роду все женщины несчастны в семье, бабы сильные, тянут все на себе, а мужики либо пьют, либо гуляют, так что стискивай зубы и готовься к своей судьбе. Правда это? Нет. Но почему же тогда все сбывается? Почему в твоей жизни случается именно так? Потому что ты, как примерный актер, четко следуешь телом, прописанному в твоем подсознании сценарию, и, воспроизводя результат, убеждаешься еще больше, что это правда, бережно передавая сценарий дальше по роду. Вот почему Ты хоть и загадываешь подбой курантов принца на белом коне или лепишь на карту желаний путешествия и машины, в реальности их не будет, если в теле живет запрет. Что же делать? Все кончено? Все потеряно? Нет, наше тело — физическое проявление подсознания, и, освобождая тело от блоков, подавленных эмоций и чувств, мы видим, наконец, корни своих убеждений. Мы перестаем жить на автомате, осознанно выбираем чувства и новые действия. Мы пробуждаемся каждый день, становясь автором своей жизни, а не испуганным наблюдателем. Мы подвергаем сомнению то, что когда-то считали верным, но то, что ограничивало и разрушало нас. Мы начинаем жить, а не существовать. И на этом пути нам просто необходимы практики. Доспехи на теле женщины. Чтобы было еще понятнее, как высвобождать тело из оков прошлого опыта, давай обратимся к великому психотерапевту Вильгельму Райху. Он сформулировал систему сегментов мышечного панциря, который вынужден сдерживать нашу энергию и свободу, пытаясь нас защитить. Именно так. Тело всегда на твоей стороне. Каждый блок, каждый зажим и даже болезнь — это попытка тела скомпенсировать какую-то недостачу или просигналить тебе о том, куда следует срочно направить свое внимание. Тело не враг тебе. Тело всегда пытается защитить, опираясь на ту информацию, что записано в подсознании. И давать ценность чувствам вовсе не значит идти у них на поводу. Проживать злость вовсе не значит бить. Проживать страх вовсе не значит снова сбежать. Проживать значит дать чувствам быть здесь и сейчас и себе позволить быть в этом чувстве, не замораживаясь, не защищаясь, дышать, чувствовать, видеть, откуда оно пришло и зачем, быть, наконец-то, честной с собой, двигаться и звучать, не разрушать, не врать, не сбегать, а именно жить себя. Часто, испытав в жизни боль, женщина надевает на свое хрупкое тело чугунные гири, доспехи воина, мышечный панцирь, лишь бы спрятать себя от новой возможной боли. И твоя задача в тот момент, когда женщина будет готова эти гири и панцирь снять, быть рядом, дать ей знания и инструменты, дать поддержку и безопасность, особенно если эта женщина — ты сама. В мышечном панцире выделяется 7 сегментов — глазной, ротовой, горловой, грудной, диафрагмальный, брюшной и тазовый сегменты. Они названы так в соответствии со своим расположением в теле. А значит, именно в этой части скоплено много невыраженных эмоций и замороженных чувств. Я расскажу тебе о каждом сегменте, чтобы ты могла узнать себя или своих клиентов, сделать первичную диагностику и наметить для себя план телесного и эмоционального очищения. И, конечно же, я дам тебе простые способы и глубокие практики для разблокировки каждого из сегментов.